Глава 25. Арто. 3 месяца спустя. У меня жратва почти закончилась. Разбираю сумки, которые принес Серафим. Уже прикинул сходить на охоту, чтобы завалить какого-нибудь зайца. Если из винтовки, то от него и шкурки не останется, не то что мясо. И пока провожу ревизию содержимого, он устраивается на единственной табуретке посреди комнаты. Я снова в этом доме, без света, воды и связи. Но так даже лучше, потому что вряд ли кто-то сюда заберется. «Ты выглядишь как бомж», — гоготнув, тычет в меня пальцем. Я поглаживаю жесткую недлинную бороду и торчащие в стороны волосы. Мне привычнее вылизанный до тошноты перевозчик в костюме тройки и модных очках. Лучше быть живым бомжом, чем мертвым перевозчиком. Усвоил и принял, поэтому последние 2 месяца провел в этом доме на краю мира. Почему не приезжал? После того, как Лиза сюда наведалась, лишние телодвижения были ни к чему. Наша удача, что ты приехал на следующий день после ее визита, иначе... По основному вопросу подвижек нет. Багров свалил за границу и пока не возвращался. За главного Ефрем. Но и он предельно осторожен. Тихий, на рожон не лезет. Все случилось так, как ты и предположил. Они решили, что появился еще один игрок, который убрал тебя и претендует на кусок наследства генерала. Мы ждем? Да, Феллер хочет придавить сучонка. Уверен, ты его желание удовлетворишь с особым удовольствием. «Не то слово, блядь. Я сижу в этой заднице лишь для того, чтобы Багров и Мирханов поверили в мою смерть и стали действовать. И Яндоницкого?» «Само собой. Он тоже затих. Но среди охотников ходит слушок, что за пределы страны не выезжал, значит, где-то сидит. Мы знаем о 16 присягнувших Антоши, и это не сброд, а те, кто в гильдии 10 и более лет. В случае чего будут бодаться до последнего». Я правильно понял. Всех под снос. Сосредоточенный взгляд Серафима и понимание, мне предстоит работать на износ. И если раньше меня называли личным чистильщиком Феллера в шутку, то после завершения намечающегося мероприятия прозвище будет обосновано на 100%. Правильно. Исчезает в темном коридорчике и возвращается с чемоданом. Твоя любимая, наслаждайся. Открываю, увидев Арктику в новой модификации, с магазином на 10 патронов. Песня, а не оружие. Будем считать это подарком на день рождения, который пришлось отмечать в одиночестве и с кружкой дешевого чая. Собираю, прикинув, что по массе изменений нет, лишь приклад более обтекаемый и удобный. Если с расстояния всех убрать не получится, мне нужен запас короткоствольного. «Будет. В любом количестве. Как только Багров мелькнет на горизонте, я тебя оповещу. Интересно, когда?» Беру контейнер с готовой едой, одноразовую вилку и, устроившись на настиле, жадно поглощаю пищу. Но больше, чем потребность наказать Багрова, меня интересует Лиза. «Как она? 2 месяца без сведений». «Мамаша нарисовалась. Приехала продавать квартиру». Замираю, уже прокрутив в голове картинки, в которых светлячок и пацаны живут хер знает где. Лиза воспользовалась оставленным счетом и купила хату. Просторная, в центре, сохраняемой территорией. Молодец, светлячок. Бормочу под нос, продолжая ужинать. Дети учатся, она работает в кофейне. Несколько раз в неделю ходит на кладбище. Подолгу сидит у твоей могилы. Вчера принесла это. Протягивает телефон, чтобы я увидел фото. Лиза кладет банку кильки в томате. Улыбаюсь под действием растекающегося внутри тепла. Что это? Это личное. Становлюсь серьезным, смахивая радость. Не твое дело. Она тебя не простит. Серафим буравит меня пронизывающим взглядом. Алла же тебя простила. Для нее я был мертв 2 дня, а не 3 месяца, а может и куда дольше. Простит, а если нет? Взъерошиваю волосы, отворачиваясь, чтобы увернуться от предельной открытости перед ним. Значит, мне показалось. Я смотрел на нее, когда металась, несмотря на Багрова и тот факт, что являлась мишенью. Слышал ее крики и горечь в голосе, когда поняла, что я мертв. Знал, что заботиться о Жеке не потому, что это было моей последней волей, переданной через Серафима, а потому что ее любви хватит на нас троих. Но знать это сидящему напротив не стоит, как и считывать мое свербящее желание оказаться сейчас рядом со светлячком. «Ты так и не сказал, кто ее охраняет». Молчание, как и 2 месяца назад, а затем вздох напряжения. «Аус». «Не понял». Выпрямляюсь, готовый к взрыву, и он это понимает. «Ты серьезно?» «Он позаботится о твоей женщине». «Как о своей? Уже позаботился, блядь. За что, кстати, 7 лет и отстучал в местах не столь отдаленных?» 6. Вышел по УДО 1,5 года назад. Заказов у него пока немного, поэтому, когда Феллер подкинул работу, уточнив, что Лиза — важный объект, согласился. Для Ауса это возможность показать готовность к новым задачам. Для Феллера — понять, насколько он адаптировался к жизни вне тюремного периметра. Какая разница, если с задачей он отлично справляется? Разница есть. Плохо относишься к бывшим заключенным? Настороженно. Подумаю 2 раза, прежде чем обратиться с просьбой. К Оводу же обратился, бросает равнодушно, ковыряясь в телефоне, а после переводит взгляд на меня, вероятно, считывая мой, удивленный. Он там 2 года был. За что? Ковырнул не тот сейф. А Глок? И пока Серафим, напичканный информацией от тестя, разговорчив, можно задавать вопросы. Не в курсе. О нем мало что известно. Его почти никто не видел. Я видел. И какой он? Подается вперед, показывая заинтересованность. Обычный. Пожимаю плечами, воспроизводя в памяти вечер в машине Овода. Но таким и должен быть наемник. Слиться с толпой, став ее неприметной частью. Если бы он прошел мимо меня на улице, поверь, я бы внимания не обратил. При упоминании киллера затянувшиеся ранения подают признаки жизни, а точнее напоминают о недавних событиях. Болит. Бронник может помочь при выстреле с 50 метров, максимум 70. Глок лупил с 200. Одна не прошла. 2 другие достигли цели. По этой причине я 10 дней в коме и провалялся. Зато в гробу смотрелся максимально естественно. Ржет. А я радуюсь, что был в отключке и не стал свидетелем того, как мою тушу катали по городу в деревянном ящике. Я даже сфотографировал на память. Покажи. Передает телефон, на экране которого массивный гроб на постаменте и Лиза, склонившаяся над моим лицом. Обреченный взгляд, наполненный сожалением и горечью. Прав, Серафим, не простит, я бы не простил. Предвкушаю, что окажусь в гробу уже благодаря стараниям светлячка, которая меня разорвет. Хочу увеличить картинку и смахиваю в сторону. Видео воспроизводится автоматически, и я не сразу понимаю, что происходит. Светлячок, а рядом какой-то мужик, через несколько секунд начинает ее лапать, не обращая внимания на сопротивление. «Какого хера?» Растерянность перекрывается злостью и необходимостью сорваться в город, чтобы свернуть козлу шею. «А, это...» — буднично произносит Серафим. «Начальник всея кофеин. Крупин его фамилия. Неровно дышит к сотрудницам, обхаживая их по очереди». И так как я все еще смотрю на него, не отрываясь, дополняет. «Смахни вправо». Следую указаниям, и теперь вижу того же мужика, но уже лежащего в больничной палате. Лицо больше походит на месиво, а судя по загипсованным рукам и ноге, переломало его неслабо. Аус провел основательную работу с данным экземпляром. Доходчиво объяснил, по каким принципам строится общение с девушками, и накидал список правил, обязательных к исполнению. Как ты понимаешь, накидывал по конкретным местам. Выдыхаю, мотнув головой и вернув телефон Серафиму. Беру все свои слова обратно. По Аусу добро. Я с тобой прощаюсь. поднимается, разминая спину после длительного сидения на табуретке. «Если интересующие нас лица не объявятся в ближайшее время, к тебе загляну месяца через полтора, на связи». И он имеет в виду спутниковый телефон, который привез в прошлый раз. Провожаю Серафима, открыв в задней стене дома небольшой лючок, сделанный еще в прошлый раз. Визуально замок на двери не тронут, а признаки, что в доме кто-то есть, отсутствуют. Этот замок Лиза и увидела, убедившись в отсутствии жильцов. Она не верит. Несмотря на личное присутствие на встрече и мое тело в гробу, не верит. Чуйка у нее имеется. И с ее помощью светлячок следует возникающим порывам, списывая их на скорбь и сожаление. Будь ее воля, рыскала бы, не переставая, пока не нашла. Напрягает, что сбежала от охраны. Радует, что не оставляла попытки выяснить. Тушу лампу, завернувшись в теплое одеяло. Перед глазами женский образ у рояля, сменяющийся ярко-розовым кружевным комплектом белья. Спустя 2 месяца у меня мозг в сперме плавает, не позволяя отмахнуться от пошлых картинок, в которых главным действующим лицом является светлячок. Неоднократно представлял, как, вернувшись, буду ее драть, пока не услышу поскуливание и тихое «я сейчас умру». Она даже не представляет, что ее ждет. На следующий день спутниковая трубка оживает, мгновенно оповещая о важности звонка. «Слушаю. Багров в стране», — голос Серафима. «Рано утром прилетел чартерным рейсом. Наши аккуратно проводили до места, но дальше не сунулись, чтобы не привлечь внимания». «Где? Название Чудного тебе о чем-нибудь говорит?» «Да. Там есть несколько особняков, стоящих на расстоянии от основных построек». «А Яндоницкий?» «По нему тихо. Но если Багров вернулся, значит, они решили действовать. Советую присмотреться пару дней. Возможно, Антоша примчится в Чудного». «А если нет?» «Арто, он важнее, чем Багров. После смерти Фримана, который успел поковыряться в делах генерала, документы забрали. Там весь расклад по денежным потокам и плюсом кое-что очень нужное Островскому». «Я только поэтому еще жив». Константин Сергеевич преследует свои цели. И сейчас их 2. Убрать Антошу и Багрова, организовавших смерть его человека, и получить интересующие сведения. В идеале все это сделать чужими руками, то есть моими. Да, неприятно, но честно, к чему я уже давно привык. Понял, принял. И, Арто, без эмоций. От того, как ты отработаешь этот момент, зависит твое будущее во всех смыслах. Расшифровка. Доказать свою верность и плюсом насыпать плюшек Островскому, от которого теперь зависим Феллер. Помощь мне не полагается? Нет. А предметы первой необходимости? Уже знакомый тебе комплекс. Гараж тот же. Коротко и понятно. Детали ни к чему. Охватывает приятным предвкушением действий. И мой находящийся в спящем режиме последние месяцы организм активизируется. Неопределенности затянувшееся ожидание вызывали раздражение. Чем дольше Лиза существует без меня, тем масштабнее будут ее возмущения после моего возвращения. А вернуться, действительно вернуться, я могу лишь после закрытия всех напрягающих моментов. Одеваюсь, скидывая вещи в схрон. Заталкиваю в походный рюкзак чемодан с винтовкой и топаю по открытой местности, планируя выйти к трассе непосредственно на подходах к городу. Дорога занимает 4 часа, а после стараюсь передвигаться по закоулкам, если и встречая людей, то чувствуя на себе волны отвращения. Вид у меня непрезентабельный, шмотки грязные, да и запах имеется, но весь этот набор является отталкивающим фактором, играющим мне на руку. Добираюсь к комплексу к ночи и протискиваюсь в уже знакомую дырку. В гараже действительно тачка, старая, но выглядит бодро, а в багажнике сумка с оружием, белый маскировочный теплый костюм и бронник. 1000 благодарностей Серафиму за предусмотрительность. Середина апреля теплом не радует, снег идет почти каждый день, а предложение «понаблюдать» предполагает маскировку. Надеваю костюм, накинув бушлат и, выехав из гаража, направляюсь в сторону Чудного. Дом там купил за 3 года до развода. Территорию знаю на отлично, а также все имеющиеся дыры. Охрана не тратит свое время на полный обход, убежденная, что высокое ограждение и закрытые подъезды оттолкнут любопытных. Но есть как минимум 2 варианта проникнуть на территорию поселка незамеченным. По этой причине проезжаю основной съезд и спускаюсь на следующем, который ведет в обход. Оставляю машину в паре километров, застегиваю костюм, беру винтовку и топаю к заднему запасному въезду. Эти ворота всегда без присмотра, но когда подхожу к ограде, понимаю, что в проникновении необходимости нет, потому что особняки отлично просматриваются. Нахожу самую высокую точку. Кидаю спальник и устраиваюсь на пузе, используя для осмотра прицел винтовки. 4 дома по очереди становятся объектами изучения. Спустя полчаса прихожу к выводу, что признаки жизни имеются лишь в одном, находящемся вплотную к ограде. И если Багров засел в нем, это играет мне на руку. Несколько часов тишины, но затем меня привлекает машина с выключенными фарами, направляющаяся к дому. Из нее выходит человек и идет в дом. Через несколько минут в одном из окон 1-го этажа появляется свет. Увеличиваю кратность прицела и заглядываю в помещение, детально осматривая 2 человек — Багров и Ефрем. Последний что-то говорит, прохаживаясь перед столом, а затем выкладывает какие-то бумаги, не те ли, что забрали у Фримана. Однозначно Ефрем нервничает. Причина — приезд хозяина? Сам хозяин не дергается, внимательно слушая. С нашей последней встречи на заводе Багров заметно сдал. «Хуёво выглядишь, Стасик». Констатация факта шепотом. Привычка разговаривать с самим собой, подолгу находясь на точке, помогает отвлечься. Но больше, чем эти 2, меня интересует количество охраны, которой не наблюдается. Или ребята находятся в доме и не шарятся, чтобы не привлечь внимания, или их нет в принципе. 2-е очень сомнительно. 2 человек есть точно. Встреча оказывается короткой, и уже через полчаса Ефрем возвращается к машине и сваливает. Багров еще долго сидит за столом, перебирая бумаги и делая какие-то пометки. Что интересно, внимания к себе не чувствует. Светлячок меня срисовала через минуту. Набираю Серафима, чтобы подтвердить нахождение Багрова в доме. Подтверждение получено. Он здесь. А Яндоницкий? Не было. Примчался Ефрем. Немного поболтали, и он свалил. Нам нужен Антоша. А если его не будет? Если у них план, не предполагающий его участие? Он может вылезти через год, а может никогда. Арто, его нужно убрать. 1-е, чтобы у нового руководства гильдии не было проблем в виде пусть и сомнительного, но наследника. 2-е, это требование Паретта. Антоша подгребает под себя все больше людей, и это напрягает Феллера и мою жену. Так вот в чем дело. Рафи опасается, что Яндоницкий добьется желаемого, нацелившись на Аллу. В его глазах именно она первопричина неудачи генерала. Если этот момент был поручен мне... Где гарантия, что заказ на нее не пойдет кому-то другому, например, тому же Глоку? Вопросов нет. Жду еще 2 сутки и вхожу. Антошу найду при любых раскладах. Его смерть — гарантия моего возвращения к привычной жизни. В ней есть Жека и Светлячок, а, возможно, и что-то напоминающее семью. Хотя, если задуматься... На месте Лизы я бы свалил подальше и не ввязывался по доброй воле в наш мир. Алла смогла лишь по причине привычки, выработанной с детства. Да, отдел отца дистанцировалась, надеясь на обычность, но это было невозможно в принципе. Серафим помог смириться и стать той, кем ей быть и положено, единственной наследницей. Больше попыток сбежать не будет. Лиза... Для той, что все в новинку, уже видела и приняла многое. Ее не смутила сфера деятельности, в которой мы все крутимся, вероятность опасности и критических моментов. И она меня искала, не поверила. А если и Багров не верит? Через час свет пропадает, и дом погружается в темноту. На улице по-прежнему никого. Лишь охрана поселка на рассвете лениво обходит территорию, демонстративно зевая. Они сменяются в 8, и если расписание прежнее, сменщики заступят на сутки. Анализируя результаты наблюдения, делаю вывод: у меня есть минимум 6 часов, чтобы войти в дом, поболтать с Багровым, выяснив, где Яндоницкий, и тихо уйти.